Глава 16. Марк. Она согласилась. Этого не может быть. Я рад как ребенок. Даже немного странно, что в нашем мире я сталкиваюсь с такой проблемой, что девушка никак не реагирует на материальное. Интересное ощущение. Но зато если заговорить о духовной стороне, вот это она понимает. И да, я считаю, что это настоящее чудо. А еще чудо, что именно такая девушка оказалась беременна моим ребенком. Это перст Божий. И теперь моя задача — найти общий язык с ней. Я уверен, что Алина не такая, как все остальные. Я могу к вашему отцу заехать только после работы. Не сводит с меня глаз. Какая же Алина красивая. Ее глаза кажутся особенно глубокими. А лицо... одухотворенное, что ли. Как будто она светится изнутри. И тем печальнее, что я Алине, кажется, совсем не нравлюсь. И единственное умное, что мне приходит в голову прямо сейчас, это не пытаться ее купить, а вызвать искреннюю человеческую симпатию. Только я совсем не умею общаться с девушками. Раньше умела, а теперь... Завтра получится? Да, кивает. Ваш отец в состоянии задавать вопросы? Он вообще может разговаривать? Может. А почему вы спрашиваете? Мы даже не придумали никакой легенды. Например, как мы познакомились. Улыбается. Надо какие-то моменты оговорить заранее, чтобы он не подумал, что вы привели в палату первую попавшуюся девушку. Алина очень логична. Даже я об этом не подумал. А она подумала. Черт. Похоже, Алина очень умная. И не только по сравнению с Катей, но и в целом. А может, это я сильно туплю рядом с ней? А ведь раньше со мной ничего подобного не происходило. Вы правильно сказали. Откашливаюсь. Надо придумать нашу историю. Может, я приехала менять колесо, и вы заменяли автослесаря? Что-то из этой серии. Я прикусываю губу. Это хорошо, что она такое при отце не сказала. Иначе он бы решил, что у меня точно крыша поехала. Или у него. К сожалению, Алине уже не признаешься, что я никакой не хозяин трех шиномонтажек. Нет. Надо что-то более возвышенное. В библиотеках и театрах больше не знакомятся. Кокетливо сообщает. А я понимаю, что такой вариант тоже бы не проканал. Причем непонятно, что выглядело большим враньем в моем случае — посещение театра или библиотеки. Самая большая проблема в том, что мы с Алиной не должны были встретиться. Нет ни одного места, где мы могли бы пересечься. Я не пользуюсь общественным транспортом. Мы ходим в разные рестораны, магазины и спортивные залы. Я потребитель высокого уровня. Если мне секретарь покупает билет на самолет, то только бизнес-класса. Если я еду отдыхать, это 5 звезд. Список можно продолжать бесконечно. И где, на фоне всего этого счастья, мне встретить честную, трудящуюся Алину? Она же ни капли не богатая. А девушки ее финансового уровня в моем окружении — это либо персонал, либо, прости господи, эскортницы. К счастью, Алина не относится ко второй категории. А в первую ее точно не запишешь. Она не согласится наврать, что подавала мне кофе, и я в нее влюбился. А где сейчас знакомиться? В интернете? Вздыхаю. Сайт знакомств не берем. Отец не поверит в это. А просто знакомство в интернете — это в рамках определенного комьюнити. Улыбается. Это как понять? Смотрите. Отставляет пустую тарелку в сторону, и ее тут же забирает расторопная официантка. Если бы мы, допустим, болели за одну футбольную команду или, например, увлекались какой-нибудь компьютерной игрой, то есть имели бы общее хобби, которое обсуждали бы в интернете, то там мы могли бы не просто познакомиться, но и захотеть встретиться. И я ничего в интернете не обсуждаю. Развожу руками. Мне некогда. Работы очень много. В данный момент я чувствую себя как минимум узколобым. А следом возникает логичный вопрос. И зачем я столько работаю, что кроме работы ничего и не вижу? Нет. Так-то понятно, что бизнес нуждается в твердой руке, что пока я освоюсь, надо с него глаз не спускать. Но что-то же должно приносить радость. Впрочем, сейчас разговор совсем о другом. Видя, что идей у меня нет никаких, Алина произносит. «А я, кажется, придумала, как мы познакомились». Улыбается. «И как? Я жду очередную идею, связанную с шиномонтажем. Но девушка меня приятно удивляет. Представьте, что вы потеряли кошелек или паспорт. Что-то такое. И в нем были ваши визитки. А я позвонила по номеру, чтобы отдать». И я расплываюсь в улыбке. Элегантно и правдоподобно. Конечно, я портмоне не теряю, но... Иной раз и на старуху бывает проруха. А еще мне нравится, как эта идея обыгрывает случайность нашей настоящей встречи. Это идеально. Улыбаюсь. И она тоже. Я замечаю, что она даже хихикает. И мне приходит в голову, что сейчас, в моменте, она воспринимает все как игру. Однако уже через минуту ее лицо становится совершенно серьезным. Что ж, этот вопрос решили. Я, наверное, пойду. Время поджимает. Я пришлю за вами машину завтра. Только назовите адрес. Я доберусь на такси. Качает головой. Да что ж она такая упрямая? Невозможно. Это моя идея устроить этот спектакль. И мне отдуваться. Так что позвольте мне завтра вас привести, а сегодня помочь добраться до дома. Не свожу глаз с девушки, и она, наконец, сдается. Ладно, давайте так. Хотя я обычно... В вашем высоком моральном облике я не сомневаюсь. Нечасто беременные девушки оказываются нетронутыми.